Они закопали Элайзу в песке. Она сидела равнодушно, читала книжку, иногда поглядывала на детей поверх очков и улыбалась. «Я ваша пленница». На ней был шикарный красный купальник с хомутом. Жаркое солнце не выключалось всю неделю и окрасило ее белую кожу смуглой экзотикой. Вечерами Элайза наряжалась в дорогие вечерние платья, и они с Гордоном гуляли по променаду. А когда возвращались, Гордон расстегивал ей платье на спине и снимал ожерелье, и пальцами гладил теплую смуглую кожу, и лицом зарывался в темные-темные волосы, а Элайза смеялась. «Прости, голубчик, детский магазин закрыт». И Гордон спрашивал, «Отчего она распутничает со всеми, кроме него?» Элайза смеялась. «Я пошла гулять», — сказала Элайза, вскочив с шезлонга. «И не ходите за мной», — предостерегала она, когда Гордон тоже начал подниматься. «Мне дышать нечем». На ней была красная хлопковая юбка поверх красного купальника. Она подоткнула эту юбку сбоку, и мужчины, послушно сидевшие на пляже с детьми и женами, украдкой оборачивались и глядели, как Элайза неспешно кочует вдоль кромки моря. Один раз она наклонилась, что-то подобрала, рассмотрела и зашагала дальше. Она ушла далеко, превратилась в далекий красный огонек, еще чуть-чуть и исчезнет. Когда прибрела назад, солнце больше не жарило, а песчаные замки по всему пляжу вылизывал прилив. «Я думал, ты не вернешься», — сказал Гордон, — когда Элайза, наконец, появилась. Она не ответила, сказала Чарльзу, «Гляди, что я нашла», и вручила большую спиральную раковину, снаружи белую, шероховатую, известняковую, а внутри блестящую, атласно-розовую, цвета детского нутра, — пояснила Элайза, и Гордон сказал, «Лиззи, перестань, ради бога». Элайза закурила, поглядела, как волна подползает к ее худым коричневым ступням с ногтями, как ягоды астралиста. — Ну, пошли, — сказал Гордон Чарльзу и Изабелл. — Джи Артур Рэнк вот-вот позовет. Мы же не хотим остаться без ужина. Они по шершавым бетонным ступеням взобрались на променад, а Элайза осталась, и волны облизывали ей щиколотки. «Тоже мне кнуд великий, дьявол ее дери», — сказал Гордон, который обычно не ругался, «пускай хоть утонет к дьяволу». Но Чарльз от такой идеи заорал, побежал обратно и притащил Элайзу за руку. Примечание. Кнуд великий. Родился около 994-го, умер в 1035-м. Король Дании, Англии и Норвегии. По легенде, дабы отучить придворных от лести, привел их на берег моря в прилив и сказал, что не отступит от воды, потому что если придворные правы, и он действительно повелитель земли и воды, вода должна отступить перед ним. Придворные вымокли до нитки, затвердили урок и больше королю не льстили. Конец примечания. «Ты бы могла с ней подружиться», — сказал Гордон Элайзе. Они смотрели, как миссис Бакстер работает в саду. «Она же не намного тебя старше». Они стояли в чердачной спальне, но Чарльза и Изабелл не было. Они купались в ванне под надзором вдовы, которая притворялась капитаном подлодки, чтобы Чарльзов лодочный флот ее потопил. Гордон сзади обнимал Элайзу за талию, положил голову ей на плечо. Элайза заставляла себя не обращать внимания на его голову, не вздрагивать, не отпихивать его. Миссис Бакстер вела наступление на запущенные травяные заросли в саду холма фей, всем весом налегала на механическую газонокосилку, то и дело останавливалась, чтобы снять с вала длинные мокрые стебли. Жаркий чердак заполонили ароматы скошенной травы. «Зря она так «В ее-то положении», — сказал Гордон. Миссис Бакстер была беременна, тревожно нахмурившись. «Вышел мистер Бакстер, что-то сказал жене. Вот ведь ненормальный тип», — сказал Гордон. Элайза попятилась от окна, прижалась к Гордону, а тот вел ее задом, держа за талию точно пленницу. А потом Элайза изо всех сил вонзила локоть ему под ребра, пнула каблуком в лодыжку, и от боли и изумления Гордон рухнул на постель Чарльза. Он долго лежал и слушал, как уничтожают германский флот. «Ахтунг! Ахтунг!» — кричала тонущая вдова. И рычит в вечернем воздухе газонокосилка миссис Бакстер. Он слышал, как хлопнула парадная дверь. В эти долгие летние вечера Элайза все время уходила. Куда? Погулять. «Бабье лето!» — возвестила вдова. Стоял сентябрь, зелень на деревьях состарилась, Чарльз и Изабелл болели ветрянкой, у Чарльза еще не начались уроки. Изабелл пойдет в школу только в будущем году. «Здоровы, как быки!» Всякий раз при виде их сердилась Винни. «Завтрак — это всегда нелегко. Вдова — сама назойливость, Элайза — сама праздность». «Да ты сама только обрадуешься, когда Чарльз опять пойдет в школу», — сказала ей вдова как-то раз за особо удручающим завтраком. Сентябрьское утреннее солнце маслом растекалось по белому льну вдовьей скатерти. «Когда они оба в школу пойдут», — продолжала вдова, одолжив у Винни восклицательный знак. Гордон еще не спустился к столу, брился. Опасной бритвой осторожно скреб красивое горло. «Да?» — переспросила Элайза, беззаботно щелкая зажигалкой. Глубоко затянулась и сказала, что будь ее воля, она бы детей вообще в школу не посылала. Она еще не накрасилась. Лицо чисто вымыто, а волосы забраны лентой на затылке. И вдруг проступили эскимосские скулы. «Ну, значит, и хорошо, что воля не твоя!» — огрызнулась вдова. Элайза промолчала. Только праздно воздела бровь и намазала маслом тост. От таких ответов у вдовы вскипала кровь. «У меня кровь от нее вскипает!» — бормотала она Винни, возя старой деревянной щеткой по ковру в гостиной, словно хотела стереть его до полного несуществования. Винни, которая следовала за ней с тряпкой для пыли и политурой, посетила неприятное видение. В материном теле реторте весело булькает кровь. По вдове не скажешь, что у нее кровь кипит, скорее сворачивается от холода. «И чем бы ты с ними тогда занималась?» — не отставала вдова. Любопытство понуждало ее длить беседу, хотя в целом она бы предпочла вообще не разговаривать с Элайзой. «Ой, ну не знаю», — беспечно отвечала та, к восторгу Чарльза, выдувая идеально круглое дымное колечко. Намотала на палец черный локон, улизнувший из ленточных ус, улыбнулась Чарльзу. На ней был старый шелковый пейслийский халат Гордона, и ночнушка такая красивая, что в ней хоть на танцы. Длинный кружевной лиф и косая юбка устричного атласа. И в неприбранности своей Элайза была до того прекрасна, что у Гордона, который незамеченным замер в дверях, сжалось сердце. «Я бы их выпустила где-нибудь на большом зеленом лугу, — наконец сказала Элайза. И пускай бегали бы весь день. Гиль, дичь и дурь!» — протелеграфировала в ответ вдова. Овсянка у Изабелл собралась островком посреди молочного пруда, серым и комковатым, как расплавленные мозги. Изабелл запустила ложку в середину овсяного островка и вообразила, как бегает по Элайзиному зеленому лугу. «Вот она!» Изабелл, крохотная фигурка в океане зелени. «Ты будешь есть или играться?» — сурово осведомилась вдова. «Не надо так разговаривать с моим ребенком», — сказала Элайза, встала и оттолкнула стул, будто вот-вот бросится на вдову со столовым ножом. Халат соскользнул, обнажив плечо, и северное полушарие гладкой круглой груди, что вздымалось над кружевными зарослями. Кожа у Элайзы была безупречна. Чарльзу она напоминала мягкий творог, который готовила вдова, только без мускатных веснушек, как у него самого. — Посмотри на себя, шлюха! — прошипела вдова. Изабелл поджала пальцы на ногах и принялась быстро-быстро поедать овсянку. — Что тут такое? — спросил Гордон, входя в столовую. Рубашка у Гордона, накрахмаленная вдовой, и свежевыбритое лицо были так свежи, так чисты, что все устыдились, и за столом наступило перемирие. Гордон вдруг подхватил Изабелл со стула, она и ложку не успела положить, и подбросил так высоко, что казалось, она вовсе не приземлится. — Осторожнее! Ты ее на абажур подвесишь! — попеняла ему вдова. Появилась Винни. В поход на работу, экипированной шляпой и сумочкой. «Описается же!» — предупредила она. «И не подумаешь, что у нее есть свой дом», — вслух сказала Элайза. «Вечно здесь торчит». Гордон водрузил Изабелл на стул и сказал вдове, «Если б в этом доме изредка веселились, вот был бы ужас, правда?» А та ответила, «Оставь, пожалуйста, этот тон, Гордон». Винни тоже не упустила шанса вклиниться. «Веселье, Гордон!» — усмехнулась она. «Рубашки тебе не постирает!» «Что это вообще значит, Винни?» Гордон резко развернулся к ней, а она села за стол и налила себе чая, поскольку ответа не придумала. «Ой, голубчик!» — проворковала Элайза, подошла к Гордону, прижалась к нему всем атласно-кружевным телом, и Винни пришлось рукой закрыть Чарльзу глаза. Руки Элайзы скользнули Гордону на талию, под пиджак, высвободили рубашку и майку из брюк, ладони проползли по спине до самых лопаток, и Гордон не сдержал постыдного стона. Винни и вдова зеркалами отражали годливость друг друга. Губы Винни надулись, как у карпа, шлюха, — украдкой бормотала она чайнику. Элайза встала на цыпочки, зашептала Гордону в ухо, и кудри ее щекотали ему щеку, а голос ее был, как сжженный сахар. «Голубчик, если мы в скорости не поселимся отдельно, я от тебя уйду. Ты понял меня?» Миссис Бакстер потеряла ребенка. «Как можно потерять ребенка?» — ужаснулся Чарльз. «Легче легкого, если сильно постараться, голубчик!» — засмеялась Элайза. Как-то ночью миссис Бакстер внезапно отбыла в больницу. Мистер Бакстер явился в Арден, волоча за руку Одри, попросил вдову за ней присмотреть. Едва ли вдова могла отказаться, и Гордон отвел Одри наверх и уложил в постель к Изабелл. Одри вела себя очень смирно, сказала только «здравствуйте» и «спокойной ночи», но тихонько похрапывала, как котенок. Ребенок у миссис Бакстер был недоношенный, слишком рано родился и умер, так и не увидев дневного света. «Нежизнеспособный», — сказала вдова, — «наутро за яйцами пошёт», а Гордон сказал «тш» и указал на Одри. Та, впрочем, была занята. Ловила яйцо, убегавшее с тарелки, и ничего не заметила. Потом, когда Одри ушла домой, Чарльз спросил, что такое нежизнеспособный. И Винни ответила «мертвый», как обычно, не церемонясь. Она жевала тост, ожидая, когда ее подбросят до работы. «Куда девают мертвых детей?» — спросил Чарльз. Винни ни капли не растерялась, в землю кладут. И вдова зацокала языком от такой прямолинейности. «Они, естественно, отправляются на небеса», — — утешила вдова. «Дети улетают на небеса и становятся ангелочками». Чарльз вопросительно посмотрел на Элайзу. Если Элайза не подтверждала, дети не верили почти ничему. «На ремонт в детский магазин», — сказала она, — «к досаде Винни и вдовы». «А если не поторопишься в школу», — прокаркала вдова Чарльзу, — «тебя тоже отнесут в детский магазин и обменяют на другую модель». Довольная своей уловкой, вдова победно ухмыльнулась Элайзе и отбыла из столовой. Элайза сощурилась и закурила. «В один прекрасный день», — сказала она, — «в один прекрасный день я убью эту старую сволочь». «Нам действительно пора жить своим домом», — рискнул Гордон. «Вдова в кухне месила тесто для воскресного пирога с плодами ее собственных викторий». На столе стояла огромная фарфоровая ваза красных слив. Ошалев от благоухания, по ним медленно ползла оса. Вдова скрестила руки, подперев тощую грудь, и обсыпала блузку мукой. Она спала и видела избавиться от Элайзы, но едва доходила до дела мысль о том, что Гордон, сыночек, уйдет из дома. Оказывалось невыносимо. «Не вижу смысла», — сказала она. «У меня тут места полно. И без меня некому о тебе заботиться. И вообще, этот дом однажды станет твоим. Очень скоро», — прибавила она, и голос у нее дрогнул. Она фартуком промокнула глаза, и Гордон сказал: «Ну, полно, полно», — и обхватил ее руками. Элайза хладно лежала в постели подле Гордона. В не ахти какой постели. Простыни в Ардене были жестки, как оберточная бумага. Через ледяное плечо Элайза сказала ему: «Ты посмотри на нее. Почему она не уедет? Не поселится с Винни? Отдала бы нам дом. Или хоть денег с лавки. Лавка ведь твоя, она уже старуха. Чего она за эту лавку цепляется? Мы бы продали, выручили бы денег. Убрались бы из этой адской дыры, добились бы чего-нибудь». За последние месяцы Элайза ни разу не говорила Гордону столько слов подряд. Он в темноте смотрел на стену. Если вглядываться очень пристально, можно различить, где начинает повторяться узор розы на шпалере. На Сикаморной улице заухала сова. Вдова тяжко взгромоздилась на переднее сиденье большой черной машины. «Сегодня закрываемся рано», — сказал Гордон Чарльзу. «Я к обеду вернусь». Винни залезла на заднее сиденье, негодуя: «Почему я вечно сзади? Почему я всегда не ахти что?» И все уехали, чтобы снова превратиться в патентованных бокалейщиков. Прт, прт, прт. Чарльз махал, пока автомобиль не скрылся из виду. И потом еще чуть-чуть, потому что у Гордона был такой фокус — притвориться, будто исчез за углом. Думаешь, будто его нету. А потом он — опа! — и опять есть. В этот раз, правда, не так. «Пикник», — сказала Элайза, туша сигарету на вдовьем блюдце в цветочек. «Каникулы все-таки. А мы, дьявол, его дери, всю неделю баклуши бьем!» Выволокла старую плетеную корзину из корзинного тайника под лестницей и прибавила: «На автобусе в город. Встретим папу в обед. Устроим ему сюрприз». Детям на радость они сидели на втором этаже автобуса впереди и смотрели, как мимо проплывают древесные улицы. Толстая ветка сикамора неожиданно треснула по стеклу, затрясла мертвой листвой, как ладонями, и Элайза сказала: «Все нормально, это просто дерево», и закурила. Помахала рукой, отгоняя от них дым, скрестила ноги и застучала туфли по полу, будто ей не сиделось. Она надела любимые туфли Чарльза на шпильках из коричневой замши с мохнатыми помпончиками. «Норковыми», — говорила Элайза. «Тонкие чулки того же оттенка. Норкового». Автобус протрюхал дальше, по улице, где прежде жила Винни. Элайза затушила сигарету на полу, долго-долго крутила ногой, хотя сигарета давно погасла. Элайза источала недовольство, точно холодное октябрьское солнце. Прямо напротив двери Винни была автобусная остановка. И они втроем заглянули сверху в крошечный садик, всмотрелись сквозь кружевные занавески. Им ничто не угрожало. Винни же на работе. Спальня прямо напротив окна автобуса, но шторы навеки задернуты. Не на что здесь смотреть любопытным пассажирам второго этажа, и никаких тайн спальня зевакам не выдала. Красно-кирпичный домишко Винни, узкий, ленточная застройка, с небольшим угловатым эркером и убогим крыльцом. Дом построили, когда у градостроителя истощилась фантазия, и алкоголем переполнились сосуды. Крепкая туша градостроителя рухнула под ударом инсульта в 1930-м. «Бррр!» — передернулась Элайза. «Хотя не поймешь, подумала она про дом или про его отсутствующую хозяйку? Про обоих, наверное». Чарльз и Изабелл не любили ходить к Винни. Там пахло сыростью, моющими средствами и вареными овощами. Вдова стояла в лавке у потертой красно-металлической кофемолки «Хобарт» и грезила о деньгах и отмене нормирования. Гордон посадил Изабелл на полированный прилавок красного дерева, чтоб посмотрела, как он взвешивает чай. Чай пах темнотой и горечью, как вдове горячий хромированный чайник, связанный желто-зеленой чайной бабой. Винни резала ланкашир, белый, как вдовья кожа. «Так, так, так», — сказала постоянная покупательница миссис Тиндейл, грузно вваливаясь в лавку. «Да это же Чарльз и Изабелл!» Повернулась к вдове. «Вылитая мамочка, правда?» И вдова с Винни разом воздели брови, между собой безмолвно обсудив неизбежные выводы из этого наблюдения. «Как приятно», — сказала миссис Тиндейл, «видеть счастливую молодую семью». Элайза ни слова не ответила и исчезла в глубине лавки, а за ней на невидимом поводке ушел Гордон. Миссис Тиндейл заговорщицки склонилась над прилавком и сказала Винни: «Взбалмошная она штучка, да?» Винни улыбнулась. «Это странно, с прищуром», и шепнула. «И игривая, будто Элайза представительница диковинного орнитологического вида». Элайза и Гордон вернулись. У обоих лица напряженные и пустые, словно они только что поругались. «Мы на пикник, но сначала вас подвезем», — сказала Элайза вдове. Та воспротивилась. «Она идет обедать в базилику», — сказала она. «Вся такая святоша, будто молиться собралась. Будто базилика взаправду храм, а не ресторан при универмаге». «Пикник в октябре?» — жизнерадостно переспросила миссис Тиндейл. Но на нее никто не взглянул. Элайза сняла Изабелл с прилавка и принялась покусывать ей ухо. Почему, — недоумевала Винни, — Элайза вечно пытается отгрызть кусок от своих детей. «Ах ты, вкусненькая плюшка!» — прошептала Элайза дочери, а Винни тем временем энергично кромсала масло, воображая, что это Элайзина голова. «Лучше б она поостереглась», — думала Винни. «В один прекрасный день опомнится, а детей и нету. Всех съела». Вдова между тем размышляла. «Что это за пикник такой? Не очередная ли спонтанная Элайзина вылазка? А вдруг она опять вернется с ребенком? Или, если повезет, заплутает и вообще не вернется?» Винни шмякнула кусок масла на мраморную доску. «Ее-то позвать на пикник никому и в голову не пришло, а?» «Винни!» — ласково промурчала Элайза. «Поедем с нами, хочешь?» И Винни отшатнулась в ужасе. «Да она никуда с ними не поедет! Ни за какие блага! Ей просто хотелось, чтоб позвали. Да, поезжай!» — гаркнула вдова. «Может, свежий воздух в тебя чутка жизни вдохнет?» «Бедная Винни», — сказала Элайза, бурля смехом. Элайза развеселилась хотя бы на пару минут, и все вздохнули с облегчением. Она неделями на всех кидалась. «Я не в себе», — сказала она, и захохотала, как маньяк. «Но вот где я?» «Это вопрос». Гордон, взмахнув рукою, эффектно вывернулся из белых бакалейных пут, надел габардиновый плащ и фетровую шляпу и совсем перестал походить на бакалейщика. У него такие густые кудри, он прямо как кинозвезда. Встал в дверях и поднял руки, чтобы сыграть в апельсины-лимоны. Сказал: «Скоро тебя утешит палач». Примечание. «Апельсины-лимоны». Английское народное детское стихотворение сопровождает детскую игру, похожую на ручеек. Конец примечания. И Изабелл пробежал у него под руками. Чарльз разволновался, и чтоб его утешил палач, бегал три раза. Гордон как раз собрался отрубить голову и Элайзе, но она сказала очень холодно, очень по-хамстицки: «Прекрати, Гордон». И он глянул на нее странно, щелкнул каблуками и ответил: «Яволь, майн дамме». А Винни рявкнула: «Не смешно, Гордон. На войне люди погибали». Элайза засмеялась: «Да ну тебя, Винни». А Гордон развернулся к ней и сказал: «Помолчи, Элайза. Ладно?» «Не понимаю, что с тобой такое?» — беспечно ответила она. А Гордон поглядел на нее очень пристально и ответил: «Правда, что ли?» Когда Гордон захлопнул дверь, лавочный колокольчик на пружинистой железке громко загремел. Вдова и миссис Тиндейл стояли за дверным стеклом и махали машине, одеревенелые, как Панч и Джуди в сундуке. Едва мотор завел свое «прт-прт-прт», обе они повернулись друг к другу. Не терпелось посудачить о поведении этой не особо счастливой молодой семьи.